Часть четвертая. Глава первая. Шаман так и не появился. Никогда они шагали все убыстрее шаг к выходу. Никогда, глубоко вдыхая воздух родного мира, оглядывались по сторонам уже за пределами тоннеля. Эрика не ошиблась. Отряд действительно вышел на краю пустыни Аннуш. На западе виднелись зеленые отроги гор. Так далеко к югу земля не знала ни настоящей осени, ни настоящей зимы и плодоносила круглый год. Конечно, леса и травы зеленели только в местах, где им хватало для жизни плодородной земли и влаги, а не в самой пустыне. Пратос, едва они вышли из тоннеля, забормотал что-то невнятное, замахал в воздухе руками, отгоняя невидимых мух, скатился с лошади, на которой весь остаток пути ехал на манер тюка с товаром, и только тогда открыл глаза. Поднялся, озираясь, и замер, заметив устремленный на него наконечник стрелы, уже наложенный на тетиву лука в руках Кирка. Перевел взгляд на Истона, которого с одной стороны удерживал Вент, а с другой — Бракос, не давая приблизиться. «В чем дело, парни?» — поинтересовался Пратос неуверенно. «Где мы? Уже дома?» «Дома, дома», — буркнул Кирк, не торопясь опускать оружие. «Тибор, чуешь в нем шамана?» Пират покачал головой. «Я в прошлый раз не уловил. Пратос, можешь объяснить, что с тобой было?» Наемник развел в стороны широкие ручища. «Сам не пойму. Словно нашло на меня что-то. Туман какой. Показалось вдруг, будто ты, Тибор, нас специально в тот ход завел, чтобы скормить черному». «Эрига?» — пират посмотрел на жрицу, но та лишь пожала плечами. «Такие вещи не по моей части. Если хочешь, могу провести над ним ритуал очищения». Тибор, судя по выражению лица, смысла в ритуале не видел, но большинство в отряде идею жрицы одобрили. Ритуал, впрочем, оказался коротким. Несколько коротких молитв, и жрица заявила, что сделала все, что от нее зависит. Не появился шаман ни в первый день, когда они спешили на запад к горам, желая поскорее оставить за спиной каменистую жаркую пустыню, ни на следующий. Не пришел сам и не присылал больше слуг, будь они в человеческом обличии или в зверином. На третий день, когда отряд достиг предгорий, где было достаточно и зелени, и воды, люди начали расслабляться. Почти все. Вент внимательно наблюдал за их предводителем и мог сказать, Тибор не верил, будто шаман оставил их в покое. По крайней мере, предупреждение не отдаляться от лагеря, не ходить в одиночку и держаться подальше от всего подозрительного пират повторил несколько раз. Вечером третьего дня, когда поужинав, все, кроме дежурных, собрались вокруг костра и травили байки, Вент сел чуть в отдалении. Ему нужно было все обдумать и прийти, наконец, к какому-то решению. По словам пирата, до храма оставалось около 10 дней пути, но по плану их дороги должны были разойтись немного раньше, как только они пройдут горы и окажутся в долине Суд. Оттуда основной отряд должен был продолжить путь на юго-запад, а они с Рисаном повернуть на юго-восток, чтобы вновь оказаться на территории Великой Степи. Вот только Вент абсолютно ни в коем разе и ни за что не хотел возвращаться во владение черного шамана. Прав в своих подозрениях Тибор или нет, но чем дальше они удалялись от степи, тем слабее становилась власть шамана и меньше шанс того, что он продолжит их преследовать. Нет, Вент не собирался возвращаться в степь. И вот тут возникали вопросы. Впрочем, первый вопрос, когда-то бывший самым важным и касавшийся Тангила и способа его окончательного убийства, сейчас воина не интересовал. Тангил оказался не виноват в смерти семьи Венда, значит, делить им было нечего, по крайней мере, с точки зрения самого воина. Следующим шел вопрос проклятия, и с ним было сложнее. Хотя последнее время Вент все чаще задумывался, а было ли оно вообще. Страшный темный маг Тангил, каким он слыл в Империи, конечно, не отпустил бы своего несостоявшегося убийцу на свободу. А вот друг юности Венда, его лучший друг, действительно мог так поступить. Сомнения имелись, однако жрецы в храме Триады могли развеять их не хуже, чем главный шаман. Оставался Рисан, мальчишка со склонностью притягивать неприятности и совершать необдуманные поступки. Вент подозревал, даже узнав, что ехать в степь придется одному, парень не откажется от своей идеи и, естественно, погибнет. Что-то неприятно сдавило горло. Вент дернул головой, потом засунул палец под шаманский ошейник и оттянул в сторону, ослабляя давление. Тоже проблема. Последние дни он все сильнее чувствовал дискомфорт от ошейника. Это было тем более странно, что в течение всего прежнего месяца воин вообще не ощущал присутствие чужеродного предмета на своей шее. Не было ли это связано с его нежеланием ехать в степь? Ошейник продолжал давить, и Вент засунул еще два пальца под металлическую полосу, пытаясь оттянуть ее дальше. Мысли сбились. О чем он думал? Кажется, о Рисане. Точно, о Рисане. Погрузившись в размышления, воин бездумно смотрел на темнеющую напротив скалистую расселину и вдруг заметил знакомую тонкую фигуру. Какого беса мальчишка отправился туда? Забыл, что Тибор запретил отходить от лагеря? Крикнуть Рисану, чтобы вернулся? Но тогда бестолковому дуралею влетит еще и от пирата. Ладно, Вент сам ему объяснит, что сейчас не время и не место играть в разведчиков. Последний раз, оттянув неприятно холодный металл шаманской поделки, Вент поднялся на ноги и зашагал к расселине. Мальчишка продолжал подниматься наверх, и воин полез следом. Это оказалось неожиданно легко, словно кто-то специально вырубил в камне ступени, правда, предназначенные не для человека, а для существа раза в два выше ростом. Наконец воин забрался на небольшую плоскую площадку, где спиной к нему застыл Рисан, глядя куда-то вдаль. «Какого беса ты сюда залез?» — зло буркнул Вент, подходя к парню. Тот обернулся, и рука, которую воин уже протянул, чтобы хорошенько встряхнуть Рисана, повисла в воздухе. Что-то было не так. Мальчишка молча смотрел на него, и воин, вздрогнув, сделал шаг назад. Оглянулся, моментально испытав сильнейшее желание убраться отсюда и пытаясь определить, как лучше слезть. Взгляд на секунду метнулся к лагерю, к людям, все так же беззаботно сидящим вокруг костра, и выделил знакомую тонкую фигурку слева от Тибора. «Как?» — спросил Вент хрипло, разворачиваясь к тому Рисану, который стоял напротив. Тот не ответил, только склонил голову на бок в жесте, совсем не свойственном Рисану настоящему, и улыбнулся, не разжимая губ. Ощущение жути усилилось. Нужно было бежать, но Вент не мог заставить себя повернуться к этому существу спиной. Он попятился медленно, осторожно, пытаясь вспомнить, как именно забрался сюда, какой последовательности поднимался по камням. Следовало хотя бы оглянуться и понять, куда он ступает, но отвести глаза от лжи Рисана было слишком страшно. Под правой ногой закачался камень, подошва сапога скользнула по мху, и Вент понял, что равновесие ему не удержать. Он начал падать. В черную тень расселены, на каменное дно, ждущее внизу. А взгляд все не мог оторваться от насмешливой маски лже Рисана. Последовал резкий удар. Из легких Венда вышибло воздух, левую руку пронзила резкая боль, а потом не осталось ничего, кроме непроглядной тьмы.